Ну, что вы возитесь так долго? Сейчас я вам покажу, как надо собираться». И Джейрт раздраженно схватил несколько платьев в охапку. «Мистер Беркет, это все не тряпки, это очень дорогие вещи», — возмутилась Флоренс. «Они стоят целое состояние». «Ничего с ними не случится. Не волнуйтесь так, не обеднеет ваша хозяйка. Вы же видите, как я спешу, так поторопитесь. Ну и капуша же вы». В этот момент дом огласился плачем Михаэля, разбуженного их перепалкой. «Откуда здесь ребенок?» — спросил он, ошарашенно глядя на служанку. «Как это откуда?» «Мой, разумеется. Это мой сын, Михаэль», — уверенно ответила Флоренс, поражаясь тому, как быстро она освоила искусство лжи. «Чей же еще?» На Джейрда ее заявление не произвело ни малейшего впечатления. Он по-прежнему со странным выражением смотрел на Флоренс. «То есть моя жена взяла вас с младенцем на руках? Как же можно было решиться на такое? Ведь вы рисковали собственным сыном. Ради чего? И куда ваш муж смотрит, хотел бы я знать?» «У меня нет мужа, я вдова. А Карина взяла меня с собой только из сострадания. Она знала, как тяжело я переживаю его потерю, и не хотела оставлять меня одну. Михаэлю исполнилось 2 месяца, когда мы покинули Бостон. Конечно, мне страшно было пускаться в такой долгий путь, но оставаться одной еще страшнее». «Хорошо, хорошо», — раздраженно прервал ее Джерд. «Потом расскажете. Пойдите успокойте его, наконец». Флоренс бросилась к мальчику, перепеленала и покормила его коровьим молоком. Малыш сосал неохотно. Эта новая пища ему совсем не нравилась. Он привык к материнскому молоку. Пока Михаэль утолял голод, Флоренс немного собралась с мыслями и успокоилась. Кажется, Джейрт ей поверил. Значит, она сможет в любой момент уехать с Михаэлем в Бостон, если придется совсем туго. Он даже обещал оплатить дорогу. А раз так, то сейчас она, ничем не рискуя, может отправляться в деревню со своей хозяйкой. С малышом на руках Флоренс вернулась в комнату Карины и застала там занятого сборами Джейрда. «Мистер Беркет, я знаю теперь, что мне делать», — заявила она уверенно. «Я не могу оставить мою Кори один на один с таким грубияном, как вы. Я еду с вами». «Так я грубиян? Ну и отлично. Только если хотите ехать со мной, нечего тут стоять без дела. Собирайте свои вещи». Джейрд ответил довольно резко, но Флоренс почувствовала, что он доволен ее решением. Не прошло и часа, как они уже сидели в экипаже, катившему в сторону Британия-стрит. Джейрд время от времени бросал удивленные и недоверчивые взгляды на притихшего на руках у Флоренс младенца. А та, ни на минуту не закрывая рта, рассказывала уважаемому мистеру Беркету, как его жена любит Михаэля и заботится о нем не хуже родной матери. Служанка и сама не могла понять, откуда у нее взялось такое красноречие. «Ужасное место, этот остров», — думала Флоренс. «Чего здесь только не наберешься? Врать я уже научилась. И зачем мы сюда приехали? Ведь я предупреждала Кори. Ах, если бы она хоть чуточку была послушней. Но это совершенно невозможно, ведь Кори всегда оставалась самой собой, своенравной, упрямой и избалованной девчонкой». Глава 25. Занималась заря. Небо у горизонта уже порозовело, но в доме было еще темно, и Джейрду пришлось зажечь лампу. Взяв из сваленных в кучу вещей дорожное платье Карины, он направился в свою спальню, поручив повару-китайцу заняться сборами в дорогу. Карина сладко спала. Ее золотистые волосы разметались по подушке. Лицо разрумянилось и казалось безмятежно спокойным, как и в ту ночь, когда Джейд ее оставил, в их первую и единственную счастливую ночь, после которой он так и не отказался от своих мстительных планов.